Глава 112. Условия. Рошару суждено объединиться ради более грандиозной войны. Размышления Элла в первые из последних 10 дней. Измученные и сбитые с толку, Делинар и Ветробегуны в конце концов приземлились в своем военном лагере всего за несколько минут до начала Великой Бури. Неудача навалилась на плечи тяжким грузом, словно гравитация. Отпустив Ветробегунов отдыхать, Делинар сутулился. Путешествие оказалось напрасным. Он не приблизился к пониманию своих сил. Ничего не сделал для возвращения Уритиру. По-прежнему не имел понятия, как спасти Навани. Наверное, следовало пойти к Ясне и объяснить, что они нашли, но он так устал. Он брел через лагерь, таща за собой неудачу, как телегу, набитую беспокойными спренами изнеможения. И вот тогда-то к нему подбежали письмоводительницы с известием, что связанные с Уритиру Дальпери снова заработали. Посланницы, окруженные спренами славы, принесли удивительные вести. Навани на связи, башни и врата функционируют. Делинар слушал в оцепенении. Хорошие новости. Наконец-то хорошие новости. Ему захотелось немедленно вылететь в Азимир, чтобы повидаться с Навани, но он понял, что это глупо. Надо хоть немного отдохнуть перед очередным долгим перелетом, и к тому же предстоит неминуемая буря. Делинар приказал отправить жене послание, пообещав прибыть до конца дня. Затем попросил узнать у Ясны и Верховного, может ли он встретиться с ними после бури. Когда письмоводительницы убежали, оставив Делинара одного, он наконец подошел к маленькому зданию, которое сделал своей базой. Как будто вернулся домой. Конечно, он достаточно много времени провел в походах, чтобы слово «дом» приобрело расплывчатый смысл. Обычно таковым считалось любое место с мягкой постелью. «Теперь Уритиру действительно в безопасности, Делинар», — мысленно сказал буреотец. «Я так отвлекся на мертвых спренов, что сначала не заметил». Сородич полностью проснулся. Появился еще один узакователь. У этого будут последствия. Делинар пока что осознал их не до конца. Навани связалась узами со спреном. Это было чудесно, но сейчас он был так эмоционально измотан, что просто хотел посидеть и подумать. Он толкнул дверь своего дома, спотыкаясь, вошел и оказался посреди бескрайнего золотого поля. Земля мерцала, словно наполненная буресветом. Делинар остановился и обернулся. Дверной проем исчез, дверная ручка пропала из его руки. Небо было закатным, темным и красновато-оранжевым. У него видение, но ведь великая буря еще не началась. И нет, это видение пришло не с бурей. Это было нечто иное. Он с трепетом повернулся, глядя через мерцающее поле туда, где на вершине ближайшего холма стояла фигура в золотых одеждах, отвернувшись от Делинара и глядя на горизонт. «Вражда! Забери меня, буря!» — подумал Делинар слабее. «Не сейчас. Я не могу встретиться с ним прямо сейчас. Что же солдат не всегда может выбрать себе поле боя?» Впервые за целый год вражда явился ему. Делинару нужно было воспользоваться этим. Он глубоко вздохнул и постарался побороть усталость. Поднялся по склону холма и в конце концов остановился рядом с фигурой в золотом. Вражда опирался на скипетр, как на трость, его рука покоилась на шаре наверху. Он выглядел совсем не так, когда Делинар видел его в последний раз. Он все еще напоминал мудрого старика с седой бородой, подстриженной до средней длины. Отеческий вид, проницательный, знающий, понимающий. Только теперь его кожа местами светилась, словно истончилась, и свет внутри пытался вырваться наружу. Глаза бога стали совершенно золотыми, как куски металла, вставленные в лицо статуи. Когда вражда заговорил, в его тоне прозвучала резкость, слова были отрывисты. Он едва сдерживал гнев. «Наша связь растет, Делинар», — сказал вражда. «Она сильнее с каждым днем. Теперь я могу дотянуться до тебя, как до одного из своих приближенных. И ты должен им стать. Я всегда буду принадлежать только себе», — сказал Делинар. «Я знаю, что ты ходил к Ишару. Что он тебе сказал?» Делинар сцепил руки за спиной и использовал старый трюк командира. Задумчивое молчание. Прямая спина. Поза, выражающая силу. Внешне все под контролем, даже если на самом деле ты в шаге от краха. «Ты должен был стать моим защитником, Делинар», — продолжил вражда. «Теперь я вижу, как тебе удалось этому воспротивиться. Ты ведь все это время работал с Ишаром, не так ли? Вот как ты научился связывать реальности? Неудобно, да?» — спросил Делинар. «Не видеть моего будущего. Каково это быть человеком, вражда? Думаешь, я боюсь людей? Человечество принадлежит мне, Делинар. Все ваши эмоции — моя вотчина. Эта земля, эта реальность, этот народ. Они живут для меня. Так было всегда. Так будет всегда. И все же ты пришел ко мне, подумал Долинар, чтобы изругать меня. Все эти месяцы тебя не было видно. Почему именно сейчас? Ответ поразил его, как первый луч рассвета. Вражда потерял башню, Уритиру был в безопасности, и там появился еще один узакователь. Бог ненависти снова потерпел неудачу. И теперь он думал, что Долинар все это время сотрудничал с Ишаром. Дар культивации, хотя и обескровил Долинара, дал ему силу бросить вызов вражде. Он постоянно спрашивал себя, чего может бояться Бог, но ответ был очевиден. Вражда боялся людей, которые не подчинялись ему. Он боялся Долинара. «В этот последний визит Ишар рассказал мне кое-что любопытное», — сказал Долинар. «Он дал мне книгу с секретами. Он не так безумен, как я опасался, вражда. Он показал мне мою связь с тобой и объяснил, насколько ты ограничен. Потом он доказал мне, что не скованный обетами узакователь способен на невероятные подвиги. Он посмотрел на древнее существо. Ты бы бог. Ты обладаешь огромной силой, но она связывает тебя так же сильно, как и освобождает. Скажи мне, что ты думаешь о человеке, несущем на себе тяжесть божественных сил, но без божественных ограничений. Сила в конце концов свяжет тебя, как и меня», — сказал вражда. «Ты не понимаешь и доли того, на что претендуешь, Долинар. И все же ты боишься меня», — подумал Долинар. «Тебя страшит мысль, что я могу обрести всю полноту власти. И тогда все выйдет из-под контроля. Возможно, путешествие в Тукар не было напрасным. Он не обрел мудрости Ишара, но пока вражда думал иначе. Славься, Ринарин, за то, что сделал мою жизнь непредсказуемой для этого существа. За то, что позволил мне блефовать. Мы заключили соглашение, — сказал вражда. Состязание защитников. Мы так и не договорились об условиях. У меня есть условия, — возразил Долинар. На моем столе лежит единственный лист бумаги. Вражда взмахнул рукой, и в небе перед ними начали появляться слова, написанные как бы светящимися золотыми чернилами. Огромное, пугающее. Это не ты писал, — сказал вражда, прищурившись. И не назвательница. Свет под кожей вражды разгорался, и Долинар чувствовал его обжигающий жар, словно от палящего солнца. Гнев. Сильнейший гнев, раскаленный до бела. Он поглощал вражду. Бог терял контроль. Цефандриус. Рявкнул вражда. Опять эта крыса. Куда бы я ни пошел, он все равно скребется за стеной. Пробирается в любую твердыню. Он мог бы быть богом, но настаивает на том, чтобы жить в грязи. Ты принимаешь эти условия? — спросил Долинар. «Из этого следует, что если мой защитник победит, — сказал вражда, — то я забираю Рошар. Целиком и полностью. А если победит твой, то я удалюсь на тысячелетие». «Да. А вдруг ты нарушишь слово? Ты тянул дольше, чем следовало. Вдруг ты откажешься послать защитника?» «Я не могу нарушить свое слово, — сказал вражда, и нарастающий жар сделался ощутимее. В сущности, я на это не способен. В сущности. — настаивал Долинар. Что будет, вражда, если ты нарушишь обещание? Тогда договор недействителен, и я в твоей власти. То же самое, но в обратном порядке, если условия нарушишь ты. Ты будешь в моей власти, и ограничения, наложенные на меня честью, запрет покидать систему Рошара и использовать мои способности на большинстве людей, будут аннулированы. Но этого не случится, и я не собираюсь нарушать свое слово. Если бы я это сделал, то в моей душе образовалась бы дыра, которая позволила бы культивации убить меня. Я не дурак, а ты человек чести. Мы оба отнесемся к этому состязанию добросовестно, Долинар. Это не какая-то сделка с приносящим пустоту из ваших мифов, где один обманывает другого благодаря дурацкой оговорке. Добровольный защитник от каждого из нас, и борьба не на жизнь, а на смерть. Они встретятся на вершине Уритиру. Никаких фокусов, никакого обмана. «Очень хорошо», — сказал Долинар. «Но согласно условиям, если твой защитник потерпит поражение, не только ты должен будешь отступить на 1000 лет. Сплавленные уйдут с тобой и снова будут заперты, как испрены, благодаря которым возникают царственные. Больше никаких форм власти. Больше никаких спренов пустоты». Свет запульсировал внутри вражды, и он снова перевел взгляд на горизонт. «Я не могу согласиться на это». «Условия просты», — сказал Долинар. «Если ты...» «Я сказал, что не могу согласиться», — произнес вражда. Буря-бурь изменила все, и Цефандриус должен был это понять. певцы способны принимать царственные формы, питаемые бурей бурь. Сплавленные теперь свободны, они могут возродиться без моего вмешательства. Клятвенный договор мог бы заточить их в тюрьму, но он не действует. Я буквально не в состоянии сделать то, о чем ты просишь, не разрушив себя в процессе. Тогда мы не договоримся, потому что на меньшее я точно не соглашусь. А если я соглашусь на меньшее? Долинар неуверенно нахмурился. Мысли путались от усталости. Существо попытается обмануть его. Никаких сомнений. Поэтому он сделал то, что считал лучшим. Промолчал. Вражда тихонько усмехнулся, вращая скипетр и постукивая древком о золото у ног. «Ты знаешь, почему я заставляю людей сражаться, Долинар? Почему я создал азарта? Почему я поощряю войны? Чтобы уничтожить население? Зачем мне вас уничтожать? Я ваш бог, Долинар». Вражда покачал головой, глядя в бесконечную золотую даль. «Мне нужны солдаты. Для настоящей битвы, которая грядет, не ради одного народа или одного жалкого продуваемого всеми ветрами континента. Это будет битва богов. Битва за все сущее. Рошар — тренировочный полигон. Придет время, и я брошу вас против тех, кто не так хорошо обучен. Кто и сравниться с вами не может по закаленности, которую я обеспечу». «Любопытно», — заметил Долинар. «Не знаю, заметил ли ты, но тактика закаливания привела к тому, что сплавленные от нагрузки сходят с ума. Свет внутри вражды сделался ярче. Казалось, кожа божества вот-вот лопнет. «Если твой защитник победит, я уйду на 1000 лет», — сказал он. «Отступлю на Брейс и больше не буду разговаривать, давать о себе знать или влиять на сплавленных или спренов пустоты. Но я не могу их сдерживать. И тебе придется молиться, чтобы твоим потомкам повезло так же, как тебе, потому что я буду менее снисходителен. Когда вернусь?» Долинар начал было говорить, но вражда перебил его. «Дай мне закончить. В обмен на то, что ты откажешься от одной вещи, которую хотел, я откажусь от другой. Если я выиграю, то откажусь от своих грандиозных планов в отношении Рошара. Я покину эту планету на 1000 лет и брошу все, ради чего работал здесь. Я даю вам и певцам свободу самим заключать мир. Свобода для вас и свобода для меня. Это все, что я прошу на случай своей победы. Поскольку ты представляешь честь, ты можешь ослабить его запреты, наложенные на меня. Что бы ни случилось на состязании, тебе больше никогда не придется беспокоиться обо мне. Все, чего я хочу, убраться подальше от этой жалкой системы». Все складывалось совсем не так просто, как обещал Шут. Долинара терзали сомнения. Впрочем, Шут мог сам о себе позаботиться. Договор подкреплял эту идею. Вражда предлагал другую заманчивую перспективу. Избавиться от него — превратить эту войну в обычную. Две силы тянули Долинара в разные стороны. Кому он доверяет? Он сомневался, что кто-либо из смертных, включая Ясну, сумеет составить договор, годный для сдерживания Бога. Но просто взять и предоставить Шуту желаемое. Кому ты доверяешь больше? Шуту или Богу гнева? На самом деле об этом и думать не стоило. Он не слишком доверял Шуту, а вражде не доверял вовсе. Кроме того, раз уж честь погиб, стремясь заточить это божество в ловушку здесь, на Рошаре, Долинару стоило верить, что всемогущий так поступил неспроста. Поэтому он повернулся спиной к вражде. «Отошли меня назад. Сегодня никакого соглашения не будет». Вспышка неимоверного жара окатила его сзади. Долинар обернулся и увидел, что вражда излучает яркий красно-золотой свет, его глаза широко раскрыты, зубы стиснуты. «Стой на своем», — подумал Долинар. Шут твердил, что он не может причинить тебе вред, не нарушив своего слова, не навлекая на себя смерть. О последнем Шут не упоминал. Но Долинар стоял на своем, обливаясь потом, с бешено колотящимся сердцем. Пока, наконец, сила не ослабла, жар и свет не отступили. «Я бы предпочел, — сказал вражда, — заключить соглашение. Откуда такая спешка? Все дело в силе, верно? Она разрывает тебя на части за то, что ты медлишь. Она хочет выйти. Я предложил тебе условия, — сказал Долинар. А я объяснил, что не смогу их выполнить. Я могу наложить ограничения на себя, но не на своих последователей. Я могу потребовать, чтобы сплавленные и несотворенные отступили. Однако не все в настоящее время подчиняются моей воле. И я ничего не могу поделать с царственными». Долинар тяжело вздохнул. «Ладно, — сказал он, — но я не могу согласиться на договор, который освободит тебя от этого мира. Поэтому мы должны сосредоточиться на нашем противостоянии, ты и я. Если я выиграю, ты будешь изгнан в преисподнюю и полностью откажешься от всех притязаний. Если ты победишь, я сам отправлюсь в изгнание, и моим людям придется сражаться без моей помощи. Предлагаешь смертную жизнь за жизнь Бога. Возмутился вражда. Нет, Делинар. Если я выиграю, я хочу сияющих рыцарей. Силы Алиткары и Уритиру сдадутся моим сплавленным, и твои сияющие положат конец этой войне. Другие дурацкие королевства людей могут продолжать драться, если захотят. Но твои и мои народы начнут готовиться к настоящей войне, той, которая начнется. Когда боги других миров обнаружат силу связывания потоков, твои наследники станут частью этого дела, как и ты. Я не могу вести переговоры за людей, которые еще не родились. И не могу обещать, что мои сияющие последуют за тобой, как ты не можешь обещать, что сплавленные будут повиноваться тебе. Как я уже сказал, это должно остаться между нами. Но, если ты победишь, я прикажу своим войскам отступить, прекратить боевые действия. Я откажусь от войны, и тем, кто захочет присоединиться к тебе, будет позволено это сделать. Мало, Делинар. Слишком мало. Вражда тяжело страдальчески вздохнул. Свет пульсировал внутри его, и Делинар почувствовал какое-то родство с древним богом. Ощутил его изнеможение, которое каким-то образом отражало собственную усталость Делинара. «Я хочу гораздо большего, чем Рошар, гораздо большего, чем одна планета, один народ. Но мои люди устали. Я измотал их этой вечной битвой. Они жаждут конца, пусть и ужасного. Ход войны изменился из-за того, что сделала твоя жена. Ты понимаешь?» «Да», — ответил Делинар. «Настало время для истинного примирения, настоящего финала. Разве ты не согласен?» «Я, да. Я понимаю. Что ты предлагаешь?» Вражда пренебрежительно отмахнулся от договора, составленного шутом. «Больше никаких попыток тянуть время и отослать меня прочь. Никаких полумир. 10 числа следующего месяца у нас состоится состязание защитников. В 10 часу. Так скоро. Месяц заканчивается завтра. Зачем медлить? Я знаю своего защитника. А ты знаешь своего?» «Да», — ответил Делинар. «Тогда давай прекратим ходить вокруг да около и займемся делом. 10 числа встречаются наши защитники. Если ты победишь, я отступлю в те королевства, которыми сейчас владею, и добьюсь прекращения войны. Я даже отдам тебе Алиткар, верну твою родину. Мне нужен Игирдас». «Что?» — изумился вражда. «Этот бессмысленный клочок земли. Что он для тебя? Это вопрос клятвы, вражда. Ты вернешь мне Гирдас и Алиткар. Оставь себе все остальные земли, которые захватил. В любом случае, они в основном подчинились тебе добровольно. Я могу принять это, если ты останешься в ловушке на Рошаре, как и хотел честь». «Останусь», — сказал Бог. «Хотя смогу отправлять агентов другие части Космера, используя Рошар как плацдарм. Но если я одержу победу в состязании защитников, то сохраню все завоеванное, включая Гирдас и Алиткар. И я хочу еще кое-что. Тебя, Делинар, тебе нужна моя жизнь. Вражда, я намерен сам выступить в качестве защитника. Я умру, если ты победишь». «Да», — сказал Бог, его глаза сияли золотом. «Так и будет. И ты отдашь мне свою душу. Ты, Делинар, присоединишься к сплавленным. Ты станешь бессмертным и будешь лично служить мне, связанный клятвами. Ты будешь тем, кого я пошлю к звездам, чтобы служить моим интересам в Космере». Ледяной холод пробежал по телу Делинара. То же самое он чувствовал в первый раз, когда его ударили ножом. Удивление, недоверие, ужас. «Ты присоединишься к сплавленным. Мы договорились», — сказал вражда. Его кожа теперь светилась так ярко, что черты лица было трудно разобрать. «Ты получил от меня больше, чем я когда-либо собирался предложить. В любом случае, война закончится, и ты обеспечишь безопасность своих союзников. Ценой собственной души. Как далеко простирается твоя честь, черный шип?» Делинар колебался. «Остановиться сейчас, когда Азер и Тайлина в безопасности, большая часть Рошара под защитой. А в случае победы у Алиткара и Гирдаза есть шанс по-настоящему покончить с войной, он и впрямь не думал, что такое возможно. Ясно говорила о группах лидеров, о консенсусе. Она считала, что отдавать слишком много власти в одни руки опасно. Стоя посреди золотого поля, Делинар наконец-то ее понял. Новая сделка пойдет на пользу его союзникам. Они, скорее всего, обрадуются. Но он не мог знать наверняка. И ему надо было принять решение. Посмеет ли он? Рискнет ли собственной душой? «Я должен сдержать его», — подумал Долинар. Его народ праздновал победу в Имуле, но в глубине души он знал, что враг просто уступил. Предпочел сохранить свою власть в другом месте. Норка сам сказал, если бы вражда хотел сокрушить Азер, он бы это сделал. Вместо этого он закрепил власть, которую имел. Вражда знал, что контролируя Якевит, Алеткар и Ири, он владел самой сильной частью Рошара. Без этой сделки Долинару стояли годы борьбы. Десятилетия. Против врага чьи сплавленные постоянно возрождались. Годы обороны Алеткара подсказывали, что вернуть его будет очень трудно. Долинар вообразил, как его люди гибнут тысячами, безуспешно пытаясь захватить земли, которые он сам укрепил. В конечном счете Долинар проиграет эту войну. Честь, можно сказать, подтвердил это. Ренарин говорил, что победа в традиционном смысле почти невозможна, пока вражда ведет свои войска. И Таравангиан, которому Долинар не доверял, но верил, предвидел то же самое. Враг победит, изматывая их на протяжении веков, если понадобится. Их лучший шанс, если защитник Долинара победит защитника вражды. Если он потерпит неудачу, то единственным разумным вариантом для Долинара будет сдача в любом случае. Он знал это в глубине души. Но самое главное, это был его единственный реальный шанс освободить Алеткар. Долинар должен пойти на риск. Черный шип бы ничего не добился, действуя нерешительно. Он либо доверится своему чутью и обещаниям Бога, либо не сможет положиться вообще ни на что. Он глубоко вздохнул. Окончательные условия таковы — состязание защитников насмерть. В 10-й день месяца Палах, в 10-й час. Каждый из нас посылает добровольного защитника на вершину Уриттиру. Войска обеих сторон не будут вмешиваться никак. Если я выиграю это состязание, ты останешься привязанным к системе Рошара, но вернешь мне Алеткар и Гирдас со всеми их обитателями. Ты поклянешься прекратить военные действия и поддерживать мир, не действуя ни против моих союзников, ни против наших королевств. Согласен, сказал вражда. Но если я выиграю, то сохраню все, что обрел, включая твою родину. Я останусь привязанным к этой системе и займусь прекращением военных действий, как ты уже сказал. Но заберу твою душу. Ты будешь служить мне вечно. Согласен? Если да, я принимаю условия. И я, — прошептал Долинар. Я тоже принимаю. Договорились.